508. Спросят, как почуять влияние учения среди будни? Скажите, на самых малых вещах, на каждом действии, на каждом прикосновении отрицание и обиход отнимают многое у некоторых учеников.